Рядом с нами вдруг появились двое, и Харрис показал им на сейф. Один был в безукоризненном вечернем костюме, другой в более строгом шерстяном. В руке он держал саквояж. В саквояже обнаружился набор прекрасно изготовленных отмычек. Окинув сейф оценивающим взглядом знатока, старший из них снял пиджак, взял протянутый компаньоном стетоскоп и стал прослушивать сейф, тихонько поворачивая рукоятку с цифрами. «Это Раффлс?» – прошептала я. «Вор-джентльмен?» Сноска 60. Персонаж романа Хорнунга – взломщик-любитель. Харрис кивнул, глядя на часы. «Со своим помощником Банни. Если кто и сумеет вскрыть сейф, то они». «Так кто, по-вашему, украл Карденью?» «Любите задавать каверзные вопросы, мисс, но не тот? Список подозреваемых практически бесконечен. В книгомире миллионы персонажей. Любой мог оказаться жуликом, украдкой выпрыгнуть из своей книги, похитить Карденью и спрятать его здесь. Тогда как отличить, кто из них самозванец, а кто нет?» Харрис посмотрел на меня. «Это очень трудно. Как вы думаете, я из вашего мира?» Я посмотрела на невысокого человека в твидовом костюме в елочку и легонько ткнула его пальцем в грудь. Мне он казался таким же реальным, как и любой другой, будь то в книге или в земном мире. Он дышал, улыбался, хмурился. Как отличишь-то? «Не знаю. Вы не из детективного романа 20-х годов?» «Неверно», — сказал Харрис. «Я такой же настоящий, как и вы. 3 дня в неделю работаю оператором связи на воздушном трамвае SkyRail. Но как это доказать? С тем же успехом я могу оказаться второстепенным персонажем из какого-нибудь малоизвестного романа. Единственный способ — наблюдать за мной в течение 2 месяцев. Таков предельный срок пребывания персонажа вне своей книги. Но хватит об этом. Наша главная задача — вернуть рукопись. После будем выяснять, кто есть кто». «А побыстрее никак нельзя?» «Я знаю только один способ. Ни одного книжного персонажа нельзя застрелить. Если вы попытаетесь в него выстрелить, он, скорее всего, куда-нибудь перепрыгнет». «Прямо как суды над ведьмами в старину. Если утонет, то невиновно». «Способ не идеальный», — проворчал Харрис. «И я первый готов с этим согласиться». Через полчаса Раффлс подобрал код и занялся механизмом 2-го замка. Он медленно просверлил дырочку над рукояткой. Наши истерзанные нервы воспринимали тихое жужжание дрели, как громкий скрежет. Мы не сводили с него глаз и мысленно торопили, как вдруг шум за тяжелой дверью библиотеки заставил нас обернуться. Мы с Харрисом быстро встали по обе стороны двери, и тут запорное колесо пришло в движение. Стальные засовы начали уходить из пазов железной дверной рамы, и дверь медленно отворилась. Раффлс и Банни, привыкшие к таким помехам, спокойно собрали инструменты и спрятались под стол. «Завтра же утром представим публике рукопись», — сказал Ган, входя в библиотеку вместе со Скотти Маусом. Твит направил на них пистолет, и они аж подпрыгнули. Я захлопнула дверь у них за спиной и повернула колесо. «Что это значит?» — возмутился Скотти Маус. «Мисс, но не тот, вы?» «Собственной персоной, милорд. Прошу прощения, но я должна вас обыскать». Оба покорно подчинились. Оружия при них не оказалось, но хоулиган в процессе обыска густо побагровел. «Воры!» — прошипел он. «Как вы посмели?» «Нет», — ответил Харрис, подталкивая их вглубь комнаты и знаком веля Раффлзу продолжать работу. «Мы просто пытаемся вернуть Карденью. Ведь ни вам, лорд Скотти Маус, ни вам, мистер Ган, он не принадлежит». «Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите», — начал Скотти Маус, явно взбешенный. «Дом оцеплен агентами типа 14, вам не выбраться. А что касается вас, мисс, но не то, то я глубоко разочарован вашим вероломством». «Что скажете?» — обратилась я к Харрису. «По-моему, он искренне возмущен». «Действительно. Но он выигрывает от этого меньше, чем Ган. Вы правы, ставлю на Гану». «О чем вы?» — возмутился политик. «Это рукопись — сокровище мировой литературы. Как я могу легально ее продать? Может, вы и рассчитываете уйти с ней, но я скорее умру, чем позволю вам присвоить жемчужину, принадлежащую всему человечеству». «Даже не знаю», — сказала я. «Ган тоже весьма убедителен». «Не забывайте, он политик». «Конечно!» — воскликнула я, щелкнув пальцами. «Совсем из головы вон! А если ни тот, ни другой?» Не успел Харрис рта раскрыть, как нас оглушил страшный грохот, тут же перекрытый взрывом совсем рядом, возможно, у входа в замок. Следом донесся низкий утробный вой, а затем отчаянный вопль смертельно испуганного человека. У меня мурашки по спине побежали, да и все остальные явно ощутили то же самое. Даже невозмутимый Раффлз на минуту отвлекся, а затем возобновил работу, но уже куда поспешнее. «Кот!» — воскликнул Твит. «Что происходит?» «Возможно, я ошибаюсь, но с юго-востока надвигается искомая зверь. Она в 100 ярдах и продолжает приближаться». «Искомая зверь? Бет Глатисант? Немедленно вызывай короля Пеллинора!» «Он сейчас в романе «Мидлмарч». Я пытаюсь добраться до него по комментофону, но ты же знаешь, он глуховат». «Искомая зверь?» — переспросила я. «Что, плохо дело?» «Плохо?» — отозвался Харрис. «Да хуже не бывает. Представьте себе абсолютное зло, невыносимую мерзость и тошнотворный ужас, и если преисполнились страха, спасайтесь бегством». «Зверь искомая?» Появилась в устной традиции еще до изобретения письменности. Это воплощение самого темного и смрадного ужаса, какой только способен родиться в самых мрачных укромных уголках человеческого подсознания. Сочетание всевозможных отвратительных свойств, смешанное в одном зловонном котле. У нее много имен, но цель всегда одна – нести смерть и разрушение. Стоит ей выбить дверь, и все мы покойники. Ей по силам выломать такую дверь? Ничему и никому пока не удавалось остановить зверь искомую, за исключением Пеллинора. Он годами на нее охотится.